Глава 38. Самый обычный звук почему-то показался неуместным и даже чуть жутковатым. Скрытый в бакелитовом корпусе аппарата крохотный колокольчик по всем известным мне законам физики не мог выдать серьезную громкость, однако почему-то все равно гремел набатом, заглушая выстрелы внизу и на набережной. Наверное, даже георгиевцы почувствовали, что это не обычный звонок в императорские покои, а нечто куда большее, способное перевернуть весь сегодняшний день с ног на голову. Владеющие хмуро переглядывались, шеф застыл ледяным изваянием, а чутье внутри верещало изо всех сил. То ли предупреждало о последствиях, то ли таким нелепым образом пыталось извиниться, что не проснулась раньше, когда мы с Горчаковым и остальными задорно ломились к расставленной колдуном ловушке. Впрочем, я и без всякого дара предвидения ничуть не сомневался, дело плохо. На телефонной трубке из дерева и слегка потемневшей бронзы висела всего одна ниточка грядущих событий. Невесомая, неосязаемая и невидимая, но достаточно прочная, чтобы за нее можно было вытащить дрянь поистине космических масштабов. «Ваше Величество!» — Горчаков нерешительно переступил с ноги на ногу. «Полагаю, нам следует ответить. Если позволите, я могу...» «Не надо». Я сунул наган в карман плаща. «Я сам». Никто не возражал. Иван благоразумно предпочел отмолчаться, а больше желающих попросту не нашлось. Даже шеф демонстративно отступил на шаг, освобождая мне дорогу. Словно хотел сказать «действуй, в переговорах я не силен». Как будто умение трепать языком могло чем-то нам помочь. Однако больше делать было нечего, и я направился к телефону, который продолжал надрываться на столике в углу. Шел, как на расстрел, на ходу протягивая руку. На том конце провода повисло столько недоброй энергии, что пальцы ощутимо покалывало, а воздух вокруг густел, не желая меня пропускать. Да и сама трубка оказалась неожиданно тяжелой, будто само бытие отчаянно противилось предстоящему разговору. Но я его, конечно же, не послушал. «Ну здравствуй, Владимир! Надеюсь, с его величеством все в порядке?» Голос в трубке принадлежал Геловани, но не только ему. Болезнь уже успела изуродовать горло, и колдун вливал в трубку чистую силу таланта, заставляя примитивную электронику делать то, что ему нужно. Динамик добавлял речи немного шуршащей электронной хрипотцы, но уж точно не смог бы изобразить уродливо-жутковатую полифонию, которую я слышал. Со мной будто говорил не один человек, а сразу несколько. Голоса переливались, то сплетались в унисон, то разбегались по частотам и даже чуть отставали друг от друга, повторяя слова рефреном. «Полагаю, ты хочешь знать, что все это значит? Как пожелаешь, друг мой, я расскажу». Колдун продолжил, даже не убедившись, что его слушают. Он все предвидел с самого начала. Знал даже, кто подойдет к аппарату. Или, что еще хуже, каким-то образом мог наблюдать за нами прямо сейчас. «А если не пожелаю?» — буркнул я. «Пожелаешь. Ты не из тех, кто прячет голову в песок», — прошелестел хор в трубке. «Пока вы носились со своим драгоценным императором, я без всякой спешки готовился завершить ритуал». «Вот как? А не рановато?» — я жестом подозвал шефа поближе. «Если мне не изменяет память...» «Приятно слышать твое удивление, Владимир. Хоть меня и несколько разочаровывает, что ты до сих пор не сообразил». От смеха колдуна трубка загудела под пальцами. «Велесова ночь...» «Отличная дата для проведения сложного и затратного ритуала. Пожалуй, лучше ее не придумаешь. Но если уж дело не терпит, можно выбрать и число пораньше, и даже время суток. К примеру, сегодняшний день вполне подойдет. Особенно, когда под рукой такой мощный ингредиент, как кровь влюбленной женщины. Голоса в динамике вновь разделились, превращаясь в набирающий мощь инфернальный хор. «А у меня ее тут как раз предостаточно!» «Только попробуй!» Я стиснул трубку так, что дерево захрустело. «Ты не посмеешь, или...» «Я уже посмел, друг мой!» «Все остальное лишь вопрос времени», — отозвался колдун. «И времени очень недолгого. Так что я от всей души рекомендую вам, судари, подняться на крышу дворца и любоваться зрелищем». «Каким зрелищем?» — одними губами прошептал нависший над моим плечом Горчаков. «Что он задумал?» «Скоро узнаете, ваша светлость». Колдун каким-то непостижимым образом услышал вопрос. «Не могу же я раскрыть все карты заранее. За сим, милостивые судари, позвольте попрощаться. Доброго дня!» Телефонный аппарат смолк, но я еще несколько мгновений стоял, прокручивая в голове разговор. И только потом нашел в себе силы положить трубку. «Ритуал! Ритуал сегодня!» Мне пришлось повторить, в горле неожиданно пересохло, и слова никак не желали выходить наружу. «Сейчас!» «Но где, друг мой?» — вздохнул Горчаков. «Даже если вообразить, что у нас хватило бы сил остановить нашего врага, его для начала следует найти. Подняться на крышу и любоваться», — я вполголоса повторил слова колдуна. «Он хочет, чтобы мы видели». Хитрая тварь в очередной раз переиграла нас всех, обвела вокруг пальца, но насколько бы безупречным ни был его план, в одном гнилой старикашка все-таки прокололся. Даже столетия не смогли полностью вытравить непомерное тщеславие, и он, сам того не желая, дал мне подсказку. Крохотную, возможно, и вовсе бесполезную, но и это куда больше, чем ничего. Он где-то рядом. Подготовка к ритуалу требует времени, значит, уехал недалеко. Я прошагал к окну и откинул занавеску. Нужно место поблизости. Там, где ему не помешают. «Как насчет крепости?» Шеф указал на возвышающийся над водой золоченый шпиль Петропавловского собора. «Вполне сгодится. Сердце города. Место силы и к тому же расположенное на острове, в стороне от центральных улиц. Кортеж канцлера неожиданно меняет маршрут и через каких-то минут 10 после отправки из Зимнего исчезает за воротами крепости». И там, под защитой штыков караульных и толстых стен бастионов, его светлость волен делать все, что угодно черной душонке. Лучше не придумаешь. «Он там», — процедил я сквозь зубы, — «прямо у нас под носом». «Мы должны его остановить». Глаза Ивана полыхнули алым пламенем. «Идем». «Нет, ваше величество». Горчаков ухватил государя под локоть. «Это слишком опасно». «Позвольте нам, но уж нет, я не собираюсь отсиживаться во дворце, пока в моем городе хозяйничает эта мразь». Иван решительно направился к двери, без особого труда утягивая за собой внушительную фигуру экс-канцлера. Каких-то несколько часов без Воронцовой не только привели его в норму, но и, казалось, даже прибавили сил. Родовой талант бурлил в крови, выжигая сладкую отраву и рвался в бой. И нам оставалось только следовать за государем, через заваленную трупами кавалергардов анфиладу и дальше вниз по парадной лестнице и... «Что? Нет, не стреляйте!» Из-за колонны показался высокий седовласый мужчина в форме Преображенского полка. Присмотревшись, я разглядел на его плечах генеральские погоны. Похоже, георгиевцы все-таки не устояли, и во дворец прорвалось подкрепление. Солдаты прятались в галерее и не спешили подставляться под пули, но мне все же удалось насчитать около 2 дюжин, и это не считая тех, кто наверняка уже вовсю ломился внутрь, с набережной или со стороны Адмиралтейства. «Ваше Величество! Господи, вы в порядке?» Генерал осторожно двинулся вперед, на ходу поднимая руки. «Кто-нибудь может объяснить, что вообще происходит?» «Я лично принимаю командование». Иван бесстрашно спустился в галерею навстречу штыкам, своим телом закрывая нас с Горчаковым. «Соберите людей и отправляйтесь в Петропавловскую крепость. Мы должны арестовать канцлера Геловани». «Но позвольте, ваше величество», — — вытаращился генерал. «Я не...» «Вы смеете обсуждать мои приказы? Выполняйте!» На мгновение мне показалось, что Иван сейчас разрежет бедного вояку надвое, но, к счастью, обошлось. Умение и необходимость подчиняться старшему по званию и положению в будущих офицеров вбивали намертво еще с военных школ и кадетских корпусов, так что его превосходительство счел за благо убраться с дороги, не задавая более никаких вопросов. Из-за колонн послышались отрывистые команды, и преображенцы загремели сапогами по полу, удаляясь куда-то в сторону центрального вестибюля. «У вас есть машина?» — поинтересовался Иван. «Не знаю, осталось ли хоть что-нибудь во дворце». «Грузовик у ворот на Миллионной. Я свернул в сторону восточного крыла. Не Мерседес, конечно, но сойдет». То ли во дворце заработала неведомая мне внутренняя связь, то ли придворные солдаты и шпики обладали каким-то особенным чутьем на проявление монаршей воли, но по пути нам попалось от силы с полдюжины человек. А все прочие обитатели Зимнего, похоже, решили благоразумно остаться в кабинетах и гостиных, и к выходу нас вели пустые коридоры. «Подвинься», — буркнул Иван, плюхаясь на сиденье. «Подождите меня, судари! Не могу же я пропустить все самое интересное!» Не знаю, каких усилий стоило Горчакову поспевать за нами, однако последнее место в кабине досталось ему. Шефу с георгиевцами пришлось ехать в кузове, и самые медлительные из них запрыгивали через борт уже на ходу. Я осторожно выкатил грузовик на Миллионную задним ходом, развернулся и вдавил газ, давая волю мотору. «Эта колымага может ехать быстрее?» Иван нетерпеливо толкнул меня локтем в бок. «Плетемся, как черепахи». Я молча вздохнул. Тяжелая машина без особого труда везла две дюжины человек, однако гоночным характером, конечно же, не обладала. Стены Зимнего проплывали за стеклами кабины издевательски неторопливо. И только забравшись на дворцовый мост, грузовик наконец набрал ход. Стрелка спидометра перевалила отметку в 60 км в час, потом в 70, на мгновение застыла и все-таки поползла дальше. Но и этого явно не хватало. Время уходило куда быстрее, чем мы приближались к крепости, и я почти физически ощущал, что оно вот-вот закончится. Небо оставалось ясным, однако над городом стремительно сгущались тучи, которые не смог бы увидеть даже самый зоркий глаз. «Ты тоже это чувствуешь, да?» — пробормотал Иван. «На плечи давит, как будто ящик несешь». Метафора получилась в самый раз. С той только поправкой, что ползущая нам навстречу недобрая сила была тяжелее любого груза. Колдун со своими прихвостнями уже заканчивал работу. Его ритуал вытягивал энергию буквально отовсюду, и она уже готовилась обрушиться на Петербург. Оставалось только поставить кровавую точку. То ли талант Вяземской не ограничивался искусством врачевать раны, то ли наша недолгая связь оказалась куда прочнее, чем я считал. Я ощущал не только страх, но и физическую боль. Чужую и все же достаточно близкую, чтобы дотянуться до тела. И когда жертвенный клинок, занесенный почти в километре отсюда, опустился, я на мгновение почувствовал, как в грудь входит острая сталь. В глазах потемнело, и непослушный руль рванулся из пальцев. Грузовик соскочил с дороги и, прочертив бортом по основанию растральной колонны, замер. «Эй, что случилось?» Иван ухватил меня за плечи и принялся трясти. «Ты ранен?» «Нет», — простонал я и потянулся к рычагу справа. «Жить буду. Поехали дальше, пока...» «Поздно, друзья мои», — помертвевшим голосом проговорил Горчаков, вытягивая руку вперед. «Мы опоздали». Я не сразу понял, куда он показывает. И только потом сообразил взглянуть не на саму крепость, а выше. Я уже видел подобное на кладбище у Александра Невской лавры в день знакомства с покойным Юсуповым, но на этот раз зрелище вышло куда масштабнее. Человек, не ощутивший колоссальный выброс мощи таланта, пожалуй, даже назвал бы это зрелище красивым. Ангел на золотой игле шпиля Петропавловского собора – на мгновение вспыхнул так ярко, что стало больно глазам, и принялся резать темнеющее вечернее небо.